Эпилог. 3 сентября я приехала на вокзал, нашла поезд со смешным названием «Лабуда», подошла к вагону с табличкой «Сингл бизнес» и протянула проводнику билет. «Вам не ко мне», — вежливо улыбнулся тот. «Почему?» — удивилась я и услышала в ответ. «У вас два проездных документа, один на место 16, другой на полку с номером 7 в 10-м вагоне, а он дальше». «Не может быть!» — заспорила я. «Брала сингл-бизнес, купе целиком». «Владимир Сергеевич, выйдите-ка!» — крикнул стюарт. На платформу спрыгнул мужчина лет 45 и представился. «Бригадир поезда Сафонов. В чем проблема?» Я протянула ему билет, рассказала о желании ехать первым классом в одиночестве и завершила речь пассажем. «Кстати, вот еще и квитанция об оплате топливного сбора, вип-комплекта еды и прочего». Проводник и начальник переглянулись. «Что-то не так?» — спросила я. «Понимаете», — протянул Владимир Сергеевич, рассматривая выписанную служащей агентства «Кэмил Верблюд Дорог» бумажку, «вас, похоже, надули. РЖД никогда ничего такого с пассажиров не берет. Все учтено в стоимости билета, а что касается благотворительного взноса для железнодорожных животных...» Услышав последние слова бригадира, проводник рассмеялся, попытался изобразить кашель и удрал в вагон. «О таком я вообще никогда не слышал, бред какой-то», — закончил фразу бригадир. «Напишите заявление, укажите, где билет брали, я доложу начальству, пусть разбирается с мошенниками». Я вспомнила Марину, которая жаловалась мне на отсутствие денег для покупки мебели, и пробормотала. «Ясненько». «Теперь о ваших билетах», — продолжил Владимир Сергеевич. «Сами подумайте, ну как они могут быть выписаны в одно купе, если одно место — 7-е, а другое — 16-е, и цена их, как за 2 купейных, сингл-бизнес, в 3 раза дороже стоит?» Я растерялась, забормотала. «Мне очень надо в Каргополье, у подруги свадьба». «Так езжайте себе спокойненько», — улыбнулся бригадир. «У вас 2 места, идите в вагон, выбирайте соседей поприятнее». Поняв, что придется путешествовать в компании посторонних людей, я нашла купе и открыла дверь. На нижней полке сидели 3 солдат, наряженных как клоуны на Пасху. На гимнастерках сверкало множество самых разных значков, а еще их украшали аксельбанты, похожие из бельевых веревок. Фуражки, лежавшие в сетках на стене, украшало нечто, смахивающее на метелки для стряхивания пыли с хрупких предметов, а на пальцах добрых молодцев сверкали перстни из... самоварного золота с изумрудами, здорово похожими на осколки бутылочного стекла. Поезд еще не тронулся, а у 3 богатырей лежали на столике колбаска, жареная курица, помидорчики, огурчики и прочая еда в немалом количестве. «Здрасте», — сказали они хором. Потом один добавил. «У нас 2 полки нижние, но вы не переживайте, мы вам одну уступим». «Завсегда женщин уважаем», — прибавил второй. «Если кушать хотите, присаживайтесь». «Праздник у нас!» Вступил в разговор 3. «Дембеля мы, домой едем. Закусите с нами, все свежее, только что на платформе купили». Я попятилась. «Спасибо, ребята, приятного вам аппетита. Я ошиблась в купе». «Жаль», — вздохнул первый. «Приятно было бы с симпатичной дамочкой ехать». Я вышла в коридор и перевела дух. Путешествовать сутки в компании дембелей — развлечение незабываемое, но мне это не нужно. Будем надеяться, что с другим билетом повезет больше. Состав тронулся. Хватаясь за поручни, я добралась до конца вагона и вошла в другое купе. На меня уставились 3 бабульки. «О, припёрлась!» — сердито заметила одна. «Надеялись, одни покатим, без чужих». «Молодые в последний момент прискакивают», — проскрипела вторая. «Безголовые, чего с них взять?» «Твоя полка верхняя», — отрезала 3. «Залезай аккуратно, ноги не свешивай, не шуми, веди себя тихо». «У меня нижнее место», — возразила я. «Старшим надо уступать». «Ишь, решила пенсионерку под крышу запихнуть». «Наглые какие девки пошли», — хором завозмущались старухи. «Лезь куда велено и помалкивай. Мы тишину любим, давлением страдаем». Пару секунд я пребывала в растерянности, наконец решила, что вредные бабки будут более тихими спутницами, чем солдаты. Вскарабкалась на полку, легла, закрыла глаза и задремала. «Ой, мороз, мороз!» — визгливо заорали снизу. «Не морозь меня!» «И моего коня!» — присоединился к дисконту бас. «Лошадку мохноногую!» — «Не порти песню, вечно слова путаешь». «Нет, это ты, старая дура, куплет забыла. С молоду тупой была, сейчас и вовсе гусей не стала». «Эй, хорош скандалить», — зачистил дискант. Я свесилась с полки и увидела, как одна бабуся, схватив со столика пустую пивную бутылку, опустила ее на макушку благообразной старушки в голубой кофточке. «Убивают, спасите!» — заверещала та. Третья бабка, не обращая внимания на дерущихся подружек, громогласно завела. «Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше торопиться». «Спешит, старая дура!» — размахивая бутылкой, поправила первая бабуля. «Не складуха у тебя!» «Режут!» — орала вторая. «Не морозь меня!» — вопила первая. «Моего коня! Полиция!» «В той степи глухой танцевал ямщик!» «Идиотка, он замерзал!» «Сначала плясал, потом помер!» — заявила третья старушенция. Первая бросила в нее крутое яйцо, вторая завизжала и швырнула в меня помидором. Я увернулась, спрыгнула на пол, схватила сумку и побежала к дембелям. Солдатики тихо лежали на полках, левая нижняя оказалась свободной. «Располагайтесь, дамочка», — ласково сказал паренек, устроившийся справа. Положил на стол книгу, которую читал, и сел. «Вам бутербродик сделать? У нас морс клюквенный есть, хотите?» «Спасибо, не откажусь», — кивнула я, разглядывая обложку издания. «Философское понимание сущности бытия». «Нет, ну надо же, дембеля, разукрашенные веревками и значками, пьют сладкие безалкогольные напитки и читают научную литературу, а пожилые женщины хлещут пиво, орут песни и дерутся. Что происходит с нашим миром?» В полдень поезд притормозил на большой станции. «Стоянка 15 минут», — объявил проводник. Я решила купить конфет милым, не проронившим за все время пути ни слова, увлеченно перелистывающим страницы книг юношам. Спрыгнула на платформу, пошла к ларьку, ощутила спиной чей-то взгляд, обернулась и увидела в вагоне стоящего на соседнем пути состава Нину Анатольевну и Эллу Николаевых, сидевших у окна. Несколько мгновений мы молча разглядывали друг друга, потом я заметила в ушах Эллы крупные серьги с прозрачными камнями, а на шее Нины Анатольевны ожерелье из витых золотых цепей. «Поезд Ореховск-Банск отправляется. Доброго вам пути!» — забубнило радио. Состав с Ниной Анатольевной и Эллой двинулся с места, ускорился и исчез из зоны видимости. Только тогда я, очнувшись, схватилась за телефон, но мобильная связь отсутствовала. Да и какой смысл звонить Платонову? Андрей давно занят другим делом. Вдову Геннадия Петровича и беглую супругу Олега никто не ищет. Они это понимают, потому и нацепили украденные драгоценности. Три желания Нины Анатольевны, три желания женщины-мечты, о которых она говорила Элле, исполнились. Она встретила родную дочь, та ее очень любит, и Нина уехала из дома, куда глаза глядят. «До отхода поезда Москва-Каргополье осталось 3 минуты. Просим пассажиров занять свои места». Вновь ожил динамик. Кто-то тронул меня за плечо. «Ты вроде со мной в одном вагоне. Чего замерла? Так и от поезда отстать недолго». Я вздрогнула усилием воли, прогнала из головы мысли о Нине с Эллой и увидела деда в спортивном костюме и тапочках. «Лезь внутрь, не спи», — велел тот. «Эх, молодежь, глаз да глаз за вами нужен. Чего такая смурная, лица на тебе нет, беда случилась». Я улыбнулась заботливому старику. «Нет, все в порядке». «Не ври», — строго сказал дед. «У меня 3 дочки и 7 внучек. Знаю, когда у вас мордочки несчастными становятся. С мужем развелась?» Чтобы не обижать приветливого дедушку, я кивнула. «Пусть будет рад своей прозорливости». Он взял меня под руку. «Забудь, за другого выйдешь. Хочешь, подскажу, как правильного мужика выбрать? Сначала на его отца глянь. Если тот хороший хозяин, то в квартире все приколочено-привинчено. Потом на будущую свекровь посмотри. Есть у нее шуба? Одета красиво? Муж с ней ласково разговаривает. Коли на все вопросы ответ положительный, смело с их сыном в ЗАГС иди. Он в правильной семье рос. К тебе прекрасно относиться будет. Ну чего стоишь, полезай в вагон». Я схватилась за поручни. Дедуля прав. Очень часто дети похожи на родителей, но иногда-то выходит иначе. Папа с мамой прекрасные люди, а сынок уголовник. Или у пары алкоголиков вырастает дочь умница. Я знаю лучший способ выяснить, стоит ли отправляться с женихом в ЗАГС. Какой? Очень простой. Сделайте вместе ремонт в квартире, и если в процессе его вы не убьете друг друга, совет вам — да любовь.